Заключительный аккорд новогодней ночи. Все, кроме Левика, молча выпили и закусили. Стас вопросительно взглянул на журналиста. Тот, как ни странно, понял немой вопрос на лету и помотал головой. В сарай старика водить не следовало, хотя это и неизбежно. Как можно не пускать отца к телу сына? Кто ему запретит? — Как он погиб? — спросил после небольшой паузы отец Антона. — Убит из арбалета, — пояснил Макс. — Где тело? Он не мучился. — В сарае. И не одно, я имею в виду, не только Антона. Стас видел, как журналист делает ему знаки, чтобы он помалкивал, но это был единственный способ донести правду хоть до кого-то. Нет, он не мучился. На кнопку нажал Лёва, тот, что у батареи, связан. Увидев, как Снегирёв-старший засобирался отправиться в сарай, Макс робко предположил. — Вам, Валерьян Гаврилович, наверное, не стоит туда ходить, по крайней мере, сейчас. — А когда? — Вы мне запрещаете, молодой человек? — подчеркнуто официально спросил бледный, как простыня, отец Антона. Сыщик отметил, что у старика бледными стали даже губы. — Как бы удар не хватил, — подумал Стас, собираясь проводить отца Антона до сарая. А то увидит мертвого сына и... Вот будет ситуация, как заключительный аккорд новогодней ночи. Взглянув на журналиста, он попытался дать понять, что сопротивляться бесполезно. Отец имеет право взглянуть на мертвого сына. К тому же, судя по интонации, Снегирев-старший не привык, чтобы ему в чем-то отказывали. Сделав несколько шагов, отец Антон остановился, по-видимому, пережидая приступ. Потом сел на подвернувшийся табурет, достал из внутреннего кармана пиджака флакончик спрей и брызнул несколько раз себе под язык. — Сколько там всего человек лежат? — донесся до Стаса вопрос. — Четверо, — подал писклявый голос Левик. — Ни много, ни мало. В том числе и моя жена, между прочим. Давайте, валите все на меня. Это ведь так правдоподобно. Я и жену свою на шведской стенке повесил, и остальных приговорил. Да куча, давайте. Сделав глубокий вдох, Снегирев поднялся. «Этот надежно привязан, не сбежит?» «Не беспокойтесь», — заверил Снегирева Макс. «Я могу покараулить, не сбежит». «Тогда пойдем», — буркнул партийный босс. «Показывайте, как вы тут славно повеселились в новогоднюю ночь, бузатеры». Взяв у Макса ключ от сарая, Стас бросил журналисту полушепотом. — Смотри за Левиком, если что, бей наотмашь, разрешаю. — Не волнуйся, никуда не денется. У тебя куда более ответственная миссия. Постарайся старика живым вернуть. Он еще нас с тобой переживет, вот увидишь. Накинув пальто, Стас собрался уже идти открывать сарай, как увидел появившуюся из туалета Милу. Она знаками просила его задержаться и подойти к ней. — С нами не пойдешь? — спросил он, приблизившись. — Нет, Стас, это выше моих сил. И Валерьяну Гавриловичу не надо бы смотреть на такое. У него уже два инфаркта, третий он может не выдержать. Попытайся все же его отговорить от этой затеи. Я ему сказал, что смотреть пока нежелательно. В полголоса пробормотал сыщик, глядя на перетаптывающегося на крыльце свекра Милы. Но он разве послушает? И все-таки будь готов ко всему, напутствовала она его. Я заметила, как он в карман сунул недопитую бутылку водки и две стопки. — Я бы на его месте сделал то же самое, — ответил Стас и направился к выходу. Надо признать, Снегирев-старший стойко выдержал посещение Мертвецкой. Взглянув на уложенных в ряд Антона, Валентину, Лену и Жанну, он лишь цокнул языком. — Да, наломали дров. — И кто все это расхлебывать будет? Я? Стас волновался никак не меньше отца Антона. Когда взгляд сыщика упал на мертвую Валентину, земля едва не ушла из-под его ног. Таких трагедий в жизни он еще не знал. Снегирев-старший это почувствовал, схватил его за руку. Так они стояли какое-то время. «Которая твоя-то?» — прохрипел бледный отец Антона, мало чем внешне отличаясь от тех, кто лежал. «Вы ведь все по парам, насколько я в курсе, четыре семьи». Стас молча указал на Валентину. «Прими мои соболезнования. И вы мои, Валерьян Гаврилович». «Помянем!» — с этими словами отец Антона достал бутылку из стопки. «Господи, за что мне такое наказание? Как его матери скажу, даже не представляю!» «Где она сейчас, если не секрет?» — осторожно поинтересовался сыщик. «Не знаю. Мы давно в разводе. Общаемся. Общались с Антоном по отдельности. Он то со мной, то с Марией. У него своя жизнь. Когда они вернулись в гостиную, Снегирева-старшего было не узнать. В движениях появилась уверенность и даже резкость. Усадив всех, кроме привязанного, за стол, он вполголоса обратился к Стасу и Максу. «Извините, мужики, но я буду предельно краток. Как Людмила скажет, так и будет. Только ей я доверяю, уж не в защите». Повернувшись к снохе, он посмотрел ей в глаза и спросил. «Люда, кто виноват во всей этой вакханалии?» Покраснев, Мила указала пальцем на притихшего у батареи Левика. «Все, мне хватит. Спасибо. А теперь нужно сделать пару звонков, уж не в защите». «Конечно, давайте, звоните», — подал голос фотограф. «Без суда и следствия, как в 37-м, все знакомо». Услышав это, Снегирев поднялся и, захватив с собой табуретку, подошел к привязанному. Левик начал испуганно перебирать ногами, словно пытаясь уползти от неминуемого разговора. Поставив табуретку перед забинтованным, партийный босс уселся напротив, облокотился колено и, выделяя каждое слово, произнес едва ли не по слогам. «Что ты, сучий потрох, можешь знать о 37-м? Знакомо ему. Как ты смеешь вообще рассуждать о тех временах, если тебя даже в проекте тогда не было? Кто ты такой, чтоб так говорить?» «Солженицына читаю», — прохрипел фотограф с достоинством, словно партизан на допросе. «Вот откуда знаю. Архипелаг ГУЛАГ. Один день Ивана Денисовича». «Да ты что?» — вытаращил глаза Снегирев-старший. «Еще и литературу запрещенную читаешь. А отчество у тебя случайно не Давидович?» «Дед Яковлевич, а что?» — с вызовом спросил Левик. — «Уж больно на Троцкого в молодости смахиваешь. Ладно, с тобой все ясно». Не удостоив больше фотографа взглядом, Снегирев-старший поднялся, подошел к телефону, уселся в кресло-качалку и снял трубку. Понимая, что разговор будет конфиденциальный, Стас с Максом вышли на крыльцо. Журналист нервно закурил. — «Слушай, похоже, Левика мы больше не увидим», — предположил он после второй затяжки. «Это попахивает как-то нехорошо, тебе не кажется?» «Согласен, дурно пахнет, но...» Я слышал его слова за секунду до выстрела арбалета, адресованный Антону, — ответил Стас, стараясь не дышать табачным дымом. Он сказал буквально следующее. «Получай, ублюдок, так тебе и надо. Поэтому мне его особо не жаль. Согласен, расплата, зуб за зуб, но, повторюсь, мне его не жаль». «И это говорит человек?» — с иронией заметил Макс. «Не так давно пытавшийся меня удержать от совершения самосуда, я не узнаю вас, одноклассник». «Думаю, от нас с тобой сейчас ничего не зависит», — уклончиво ответил ему сыщик. «Ты видел, нам даже слова не дали сказать. Все решили за нас и без нас. Впрочем, как и то светопреставление, что происходило здесь ночью. Игнатенки нас тоже ни о чем не спрашивали. Просто исполняли то, что задумали. И теперь мы имеем то, что имеем. Кстати, мы все ругаем партийную номенклатуру. Над Антошей промеж себя потешались. А ведь номенклатура сейчас нас откровенно спасла от тюрьмы». «Вот именно», — закивал Стас. «Я слышал, как они намеревались открыть сарай. Левик уже праздновал победу. Я по глазам видел. У него против нас были улики, те самые фотки, на которых я с ножом, а ты нажимаешь кнопку под подоконником». «Я не нажимал, но это дело не меняет. А у нас что? Кассету из диктофона ты профукал. Остальное только слова. Так что спасибо партии, родной». Стас взглянул на часы. 8:00, конец новогодней ночи. Ее я запомню на всю оставшуюся. Кстати, ты был очень прозорлив, закрыв сарай на замок. — В смысле? — не понял Макс. — Если бы дверь была просто притворена, как до этого, менты первым делом бы нос туда сунули. И неизвестно еще, чем бы все дело закончилось. А так они только еще намеревались вскрыть сарай. Да Снегирев-старший не позволил. И сейчас они думают, что самый пострадавший — Левик с разорванным ухом, и все. Дело можно не возбуждать. Погоди. Но Мила вызвала ментов, сказав, что произошло убийство. Мало ли что может померещиться доведенной до крайности женщине. Тот факт, что менты не успели наведаться в сарай, ключевой, а замок повесил ты поступил дальновидно. Я рад, что хоть чем-то поспособствовал нашему общему делу. Ты поспособствовал многим. Сыщик в знак благодарности похлопал бывшего одноклассника по плечу. «Всего не перечислить. Одна идея с пьянством чего стоит?» «Господи, что я скажу теще?» — раскинул руками журналист, уронив пепел сигареты на крыльцо. Ее же удар хватит. Думаешь, мне легче будет объяснить Ванюшке, что мамы у него больше нет? Можешь что-нибудь придумать, типа, что она вас бросила и уехала. Знаю, это жестоко и безнадежно как-то звучит, но... Зачем у ребенка зарождать ненависть к матери? — перебил журналиста Стас. — Пусть даже и к погибшей, которую он никогда больше не увидит. Дверь скрипнула, к ним вышел партийный босс. — Так, мужики, между нами. Сейчас за этим приедут, заберут. Трупы девчонок ваших увезут на другую дачу, создадут обстановку, сходную с этой. Вы с самого начала всем будете говорить, что праздновали там. Но без Антона и Милы запомните. Про эту дачу забудьте. Где бы кто и что у вас не спрашивал. Ментов я беру на себя, они вам мешать не будут. Надо как-то договориться, чтоб одинаково говорить, спотыкаясь едва ли не на каждом слове, высказал предположение Макс. Это вы уж промеж себя, только чтобы фамилия Снегиревых не всплывала никогда. Никогда. Ни под каким предлогом денег на похороны я дам. В том числе и на погребение третьей, жены этого, выродка. Ваша задача — организовать все так, чтобы комар носа не подточил. Через четверть часа к дому подъехала черная «Волга». Три бугая, повинуясь приказам партийного босса, молча отвязали фотографа от батареи и потащили в машину. Тот начал орать, сопротивляться, но один из бугаев сделал незаметное движение, и голова Левика безжизненно повисла. «Спецприем», — мелькнуло в голове у Стаса. «Научиться бы».